перепела, различные виды цесарок, франколинов, обычные своеобразные кустарниковые жаворонки. Саванна, как и в степях, типичны бегающие птицы. Здесь родина самого лучшего бегуна среди птиц – страуса, который совершенно утратил способность к полету. Даже среди пернатых хищников оказался один вид, который хотя и способен летать, но предпочитает ходить пешком. Это длинноногая птица-секретарь со свисающим в затылках хохолком. Первым путешественникам-европейцам она показалась похожей на секретаря с заткнутым за ухо пером. Ее излюбленная добыча – змеи, даже крупные и ядовитые. Поедает змей и марабу – огромная птица, родственная аистам, с большой некрасивой голой головой и голой шеей, с длинным толстым клювом. Степенным шагом прохаживается она по саванне, хватая любое животное, которое способно поглотить. Даже щенок шакала может найти свой конец в клюве этой обжоры. В саванне много дневных хищных птиц, ястребов, коршунов, грифов. Пищи у них здесь сколько угодно. Если много травоядных млекопитающих, то, разумеется, нередко какая-нибудь антилопа погибает то в когтях льва, то по каким-либо другим причинам. В саваннах огромное число грызунов, которые редко попадаются на глаза и потому почти не упоминаются путешественниками. Однако они представляют собой очень важный элемент биоценоза. В высокой траве скрываются десятки видов мышевидных грызунов, а на более открытых местах держатся тушканчики, кое-где встречаются крупные долгоноги. Следует заметить, что наряду с растительноядными тушканчиками здесь многочисленны насекомоядные прыгунчики. Различить их можно только по зубам. Исключительно в африканских саваннах распространено семейство колючехвостых летяг. Эти животные похожи на белых летяг и тоже ведут древесный образ жизни. Они способны совершать прыжки с дерева на дерево, чему способствует кожистая перепонка, соединяющая передние и задние конечности. На деревьях же обитают древесные мыши и беличьи. Местами в саваннах встречаются спокойные флегматичные дикообразы, полагающиеся на свою надежную броню из длинных и острых игл. Зайцеобразные представлены несколькими видами зайцев, при этом в саванне зайцы менее крупные, чем в Европе. Но наиболее характерны для саванны крупные копытные млекопитающие. Африканская саванна в недалеком прошлом была раем для охотников. Среди копытных по численности и разнообразию видов держит первенство антилопы, в большинстве своем изящные животные с большими глазами, несущие на голове рога. Самые мелкие из антилоп – газели. Род газелей насчитывает более десятка видов. Они своего рода экологический эквивалент тушканчиков. Широко распространены крупные антилопы импала. Близ ручьев держатся стада водяных козлов с саблеобразно загнутыми рогами. Антилопы из рода орикс достигают в холке высоты 1,3 метра. Это быстрые саблерогие антилопы, восточноафриканские, ориксы бейза и другие. В саванне распространена целая группа видов, принадлежащих к роду бубалов. Некрасивые длинношеие и длинноголовые создания с уродливо вывернутыми рогами, они напоминают карикатуру истощенной лошади. Настоящими уродами выглядят антилопы гну. Высота их холки около 1,5 метра, то есть ростом они со среднюю лошадь и выглядят тоже как лошадь, но с головой быка. Самые ценные охотничьи трофеи – длинные винтообразно загнутые рога антилопы куду, особенно большого куду. Антилопы из рода кан – настоящие великаны среди антилоп. Они достигают 2-метровой высоты и весят до 1000 килограммов. Из других полорогих типичны крупные кавские буйволы. Встречаются быки высотой 1,8 метра в холке. Об опасности охоты на этих грозных животных ходят сотни леденящих кровь охотничьих рассказов, и в данном случае они соответствуют правде. Среди прочих копытных выделяются жирафы.